335. Ноябрь, 21. Получать, отдавая. Все в этом. Принесший — получает. Отдавший — берет. В отдавании получения тайна. Сказано о жертвах, приносимых Богу, но не поняли этого люди. Чтобы небо дары получить, принести надо хотя бы кувшины для них, хотя бы корзины. Имеющий что-то, то есть хоть что-то принесший, только он получает. Не поняли этого люди, и вместо принесения своего сердца стали приносить сердца животных, а даже человеческие, дойдя так до жертвы кровавой. А приносить надо свои сердца и свое сознание высшему безвозвратно. Так вместо отдачи себя и самопожертвования стали заниматься отдачей народных предметов. Подтасовка прошла незаметно и успешно, ибо много легче отдать сердце чужое, хотя бы вынутое из чужого тела, чем сердце свое или излишние вещи. Так утвердились жертвоприношения, а позднее пожертвования предметами, вещами и деньгами. И так стало просто. Отдай ненужные вещи и получи доступ в храм. Но перед жертвою искаженный храм духа закрылся, и люди пошли в каменные храмы, которые воздвигли себе. Но оттуда ушел огонь, и храмы их пустые остались, а храм духа закрытым стоит. Но ключ к нему есть, захоронен он в сердце. Но сердце открыться должно, чтобы ключ взять можно было. Его открывает огонь. Огонь подвига, огонь самопожертвования, огонь приношения сердца, огни, приносимые в сердце. Ключ в руках приносящего пламень священный. Им можно врата отворить закрытого храма, и в храм позабытый войти, и получить мерою полные дары духа. Принесший получает, понявший находит. Устремление открывает храма врата, но не каменных храмов, где люди понапрасну пытаются молиться, принеся туда свое окаменевшее сердце, и не получая взамен ничего, его пусты каменные громады.